на самом деле это умонастроение. Это умонастроение Арджуны на поле битвы Курукшетра, когда Арджуна принимает просто, он не просто оскорбление, убивает его просто, но не ради себя. Он исполняет желание Кришны. Он даже не просто оскорбляет, он убивает всех просто. Или как царь, как говорится, как Нара-Нараян, он убивает преступника. И он не делает это в умонастроении казни, он делает это в умонастроении освобождения от реакции за совершенные грехи. Поэтому говорится, что когда мы кого-то уговариваем, чтобы он не наказывал кого-то, мы на самом деле просто шудры. Мы не понимаем, что этот человек, он кшатрия. И если он не исполнит этого долга, он кшатрия не действует.